Глава 22. Нана. «Какая у тебя женщина?» — Таир сквозь смех произносит Сайлас. «Нужно продемонстрировать, что будет, если лезть в мужские дела. Обязательно этой кошечке укорочу язычок. Знаешь, братец, я позволю тебе в последние минуты жизни насладиться таким необыкновенным зрелищем». Сайлас смотрит на меня со злым предвкушением и спрашивает. «Что выбираешь, малышка, ножом или ножницами будем отрезать твой длинный язычок? Поверь, крошка, тебе больно будет в любом случае, а крови-то сколько?» По моему телу пробегает болезненная ледяная волна страха, будто мне под кожу засыпали миллионы ледяных игл. Дышать становится трудно. Я бросаю на Тейра взгляд, полный мольбы и раскаяния. Вцепляюсь в его ладонь, как в спасательный круг, и молюсь, чтобы жуткие слова и обещания его брата были просто пошлой и тупой, совсем не смешной шуткой. И он все это говорит не всерьез. Но в глубине души я знаю, что он далеко не шутит. Каждое слово принца Сайлоса пронизано ненавистью к своему брату и ко всем, кто его окружает. Значит, я для него тоже враг. И этот монстр намерен осуществить свои мерзкие обещания. Но Таир ведь этого не допустит, верно? Он ведь знает своего брата. Знает, на что он способен и готов к любым поворотам. Таир притягивает меня к себе, крепко обнимает, делится своим теплом, уверенностью. Рядом с его несокрушимым спокойствием я тоже прихожу в себя. И уже не так страшен монстр по имени Сайлас. Не нужно пугать мою женщину, Сай. Не нужно давать обещания, которые ты не в силах исполнить, говорит мой мужчина с легкой небрежностью. Потом обдает теплым дыханием мой висок, обольстительно понижает голос и говорит исключительно для меня, но при этом достаточно громко, чтобы его брат и супруга услышали каждое его слово. «С тобой ничего не случится, моя дорогая. Я не позволю ни при жизни, ни после своей смерти, чтобы кто-то тебя обидел. А любого, кто посмеет хотя бы косо на тебя взглянуть, я раздавлю. Только не говори о смерти, пожалуйста, произношу едва слышно. Ты будешь жить долго и счастливо». Заглядываю в его темно-зеленые глаза, чтобы найти там подтверждение своим словам. Тейр улыбается мне, но в его глазах я увидела самое главное — уверенность, а еще напряжение. «Все будет хорошо», — одними губами произносит он. «Мне уже не нравится это место, этот благотворительный вечер. Хочу, чтобы мы ушли отсюда. Музыка больше не звучит для меня красивой мелодией, она мне кажется слишком громкой и навязчивой. Неожиданно ощущаю все ароматы разом, запахи пота, духов, еды, алкоголя, цветов, одежды и прочего — смешиваются в нечто невообразимо приторное, тошнотворное. Хочется сию же минуту выбежать на воздух, чтобы сделать живительный глоток, чтобы холодный ветер обдуло освежил меня. Голоса людей полны притворства, жеманства, их слова — лесть. Все вокруг — гламурная патока, не имеющая никакой искренности. Все вокруг — одна сплошная ложь, лица — маски. Все здесь играют какие-то роли. Вижу, как девушки и женщины улыбаются друг другу или своим кавалерам, а мужчины чем-то с гордостью делятся, другие поздравляют. С виду похоже на настоящее теплое дружеское общение, но по факту это фальшь. В их глазах видны совсем другие эмоции. Жадность, зависть, ненасытность, злость, ненависть, похоть, гордыня. Эти липкие, как патока, чувства владеют и пируют на душах всех этих людей. Я не вижу тут простых и добрых мужчин или женщин. Нет искренних, живых, непосредственных и не играющих на публику. И мне здесь становится особенно душно. Возвращаюсь в реальность, когда слышу голос Сайлоса. «Посмотрим, Таир, посмотрим. Сегодня все решится. Потому что я не прощаю подлость. Не прощаю воровство», — говорит он деловым тоном, глядя на Таира с превосходством и победой, будто он уже обыграл его и уже убил. Таким тоном он меня еще больше пугает, но Таир все так же невозмутим и спокоен. И пока мужчины скрещивают взгляды и мыслями уничтожают друг друга, в зале началось новое движение, мероприятие начинается. Ведущий что-то смешное вместо приветствия говорит, отчего все смеются и аплодируют. Я слышу лишь звуки, слова разобрать не могу. Меня вновь одолевает страх. Он возвращается, потому что я вижу побледневшее лицо Ахсаны, когда Сайлас ей что-то шепнул на ухо. А с какой-то немой мольбой бросает взгляд на Таира, надеясь, что муж не видит. Она будто пытается Таиру что-то сказать или пытается просить его о помощи. Вижу, как подрагивают ее пальцы, Она силой сжимает сумочку, будто в ней спасение. Уверенность, с которой она сначала пришла на вечер, исчезает и растворяется, как утренний туман. Теперь я вижу ее бегущий взгляд. Она пьет много шампанского. Это уже третий, четвертый бокал. Но спросить не могу, вдруг она заодно со своим мужем. Все начинают рассаживаться по своим местам. Тайр галантно отодвигает для меня стул. То же самое делает Сайлас для своей супруги. Какая прелесть, как будто семейный ужин. Правда, стоит уточнить, кто сегодня будет главным блюдом. Надеюсь, все-таки это Сайлас. Пусть он лишится головы, и мне плевать на гуманность и прочие фразы о ценности любой жизни. Я уже поняла, что в этом мире быть хорошей вредно для здоровья. Леди и джентльмены, рады начать наш чудесный благотворительный вечер. Перед вами находятся таблички с номерами. Вооружайтесь. Будем облегчать ваши счета. И открывает наш вечер лот за номером один. Бриллиантовая тиара, достойная королевы. А, как известно, каждая женщина — королева. Начальная цена лота — 250 тысяч фунтов. Я не слежу за аукционом. Я тайком наблюдаю за Ахсаной, которая продолжает накачивать себя шампанским, ее супругом Сайласом. Он принимает активное участие в аукционе, постоянно поднимает табличку и делает вид, что хороший парень. Улыбается, смеется на шутки ведущего, кивает гостям этого вечера. Боже, как он меня бесит. А потом начинается кошмар. Непонятно, откуда берется дым, он змеится, клубится по полу. Если сначала кажется, что дым — часть аукциона, спецэффект, то когда отчетливо начинает пахнуть гарью, а люди начинают удивленно переглядываться, кашлять и задавать вопросы, что происходит, тогда я вижу удовлетворение во взгляде Сайласа и его предвкушающую улыбку. Тайр тоже смотрит на брата, и они снова скрещивают взгляды. Супруга Сайласа нервно сминает ткань платья. Я вижу, как на ее шее частит пульс. Похоже, женщина в курсе дел своего супруга. Я тоже начинаю нервничать, облизываю губы и мысленно даю себе установку быть на низком старте. Мало ли, вдруг Тайр прикажет бежать или лечь, или еще что. Медлить будет нельзя. «Твоих рук дело», — интересуется Тайру Сайлас, когда начинается рождаться легкая паника. «А ты как думаешь?» — усмехается принц. Тайр издает издевательский смешок и произносит, как предсказуемо. Лицо Сайласа на миг искажается в уродливой злобе. Он сразу берет себя в руки и вновь смотрит на всех присутствующих насмешливо. Ведущий со сцены просит всех успокоиться, организованно подняться с своих мест и перейти в другой зал. Помещение уже заполняют люди из охраны. Со сцены уносят лоты. Гости поднимаются со своих мест и ведут себя максимально сдержанно. Я даже удивляюсь их выдержке и спокойствию. Никакой паники, криков, что мы все умрем. Я тоже начинаю покашливать, дым забивается в нос, рот режет глаза. Сердце в груди бьется в истерике, адреналин заставляет дрожать. Кажется, у меня впервые в жизни поднимается давление. Тайр сидит на месте, Сайлас со своей женой тоже. И я сижу и не дергаюсь, хотя страшно, аж жуть. А мысленно говорю себе, что все будет хорошо. Я пытаюсь убедить себя, что я героиня крутого боевика, в котором обязательно все закончится хэппи-эндом. Но как же, черт возьми, хочется закричать от ужаса. Хочется вскочить со стула и убежать отсюда, выскочить на свежий воздух и вдохнуть полной грудью. «Нана, ничего не бойся», — слышу шепот Таира, он кладет ладонь мне на колено, впиваясь в его ладонь обеими руками. А потом вдруг все происходит, как в кошмарном сне, как в фильмах, когда наблюдаешь за трагедией в жизни героев. Взрыв оглушительный, на миг я становлюсь глухой. Лишь дикий звон наполняет мою голову. Я вижу, как с потолка на тросах спускаются люди, затянутые в черные костюмы, будто это водолазы. «Как интересно, водолазы с автоматом», — истерично думает мой мозг. Он пытается шутить, чтобы спасти себя и мой рассудок, чтобы не спятить от страха, точнее, ужаса. Тайр дергает меня на себя и бросает на пол, закрывает собой. От удара спиной об пол из моих легких вышибает весь воздух. «Шш! Этого мы не предвидели, но все будет хорошо, обещаю. Нана!» Едва слышу его голос. Не замечаю, как мои пальцы впиваются в его пиджак, меня от него не оторвать. И словно сквозь толщу воды слышу хлопки, это выстрелы и снова взрыв. Кто-то скулит. Оказывается, это я издаю столь противный звук. Не могу заставить себя замолчать. Мои глаза режет едкий дым, дышать трудно, кашель рвет горло. Если паники не было, то теперь она случается во всей своей красе. Плач женщин, огонь раненых, крики, стоны. Меня тоже накрывает ужас происходящего. Я не понимаю, что происходит, впадаю в шоковое состояние.